When the outside temperature rises and the meaning is oh so clear, 1001 yellow daffodils begin to dance in front of you, oh dear. Are they trying to tell you something? You're missing that one final school. You're simply not in the pink, my dear. To be honest, you haven't got a clue. Глава 22. Finally happened. It finally happened. Whoa, whoa. I'm slightly mad. Oh dear. Перед лицом злодеяния все улики повисли в воздухе одним огромным вопросом. Теперь бесспорно было одно. Ирина – очередная жертва маньяка. Евдокия ошиблась в своих заключениях. Ошибка ее потрясла даже сильнее гибели близкой подруги. «Как же так?» – растерянно бормотала Евдокия, глядя в экран телевизора. «Все же сошлось! Ирина сама почти мне призналась!» 30 ножевых ударов!» – тем временем поражалась Ева, нервно кусая ногти. «Страшная! Страшная смерть!» Майя молчала. Не будь подруги так потрясены, они заметили бы, что Майя не с ними, что она где-то витает. Майя уже не видела мертвого тела Ирины, и про Евдокию она забыла, и даже про Еву. Майя решала свою проблему, но проблема никак не решалась, и Майя перешла к действиям. «Бабоньки!» – закричала она. «Я забыла!» Остальное она сообщала, уже вылетая из комнаты. «Я забыла, меня давно ждут! Я срочно должна уйти!» «Как это ждут?» – опешила Ева, выбегая за Майей. «Как это уйти? А Шуберт?» «А мы?» – воскликнула Евдокия. Но Майя подруг не слушала, она лихорадочно собиралась. Меняя тапки на туфли, она одновременно пыталась натянуть блузку на пышную грудь и снять с гвоздика связку ключей. Майя очень спешила. «Все, бабоньки, выметайтесь!» – приговаривала она. «Некогда мне, потом созвонимся!» Евдокия с Евой и глазом моргнуть не успели, как очутились на лестнице. Майя же соскочила в лифт и, никого не дожидаясь, была такова. Когда перед носом подруг закрылась дверь лифта, они потрясенные переглянулись и хором сделали вывод. «Ну и дела!» Подумав, Евдокия добавила. «Майка маньячка!» «Ой, только не надо мне голову снова морочить!» Взъерепенилась Ева. «Комбинашка на маньячку не тянет!» Евдокия задала резонный вопрос. «А почему тогда Майка сбежала?» Еву вопрос окончательно разозлил. «Вот уж не знаю!» – взревела она. «Разве можно найти логику в поступках Майки? Один дурак 1000 мудрецов озадачить сумеет. Так и что из того? Хватать и вязать комбинашку? Короче, Дуся, если ты рассчитываешь, что я подвяжусь тебе маньяка искать, заблуждаешься. У меня дел по горло. Ты сыркой меня морочила!» Евдокия гневно перебила подругу. «Ирину убили!» «В том-то и дело!» – гаркнула Ева. «А ночью она ко мне приходила, рассказать что-то хотела, а я не пустила ее. И все из-за тебя!» «О, а это что за сюрприз?» – вдруг поразилась она. «Дуська, лучше глянь на урода, чем мне парить мозги!» Евдокия глянула и с ужасом обнаружила, что бродяга не утерпел. Он давно уже честно просился, но хозяйка другим была занята. Пес страдал, но в прихожей у Майи он не посмел. А уж здесь, в подъезде, где столько знакомых запахов, где витает дух свободы. В общем, разгрузился пес от души. Пенелопа обильно кормила. «Могучая кучка!» – констатировала Ева и, сморщив нос, с отвращением приказала. «Дуська, немедленно убирай, а я пошла!» Проходя мимо бродяги, Ева пнула пса ногой в бок и обругала его. «Ты не мусорский! Ты Паганини!» «Я не хуже тебя», – Ответили ей собачьи глаза, но Ева в них читать не умела. Евдокия вернулась домой в полном смятении чувств. Бродяга в отличном расположении духа. Увидев его довольную морду, Пенелопа спросила. «Дуняша, он уже сделал свои дела?» «О, да!» Закатывая глаза, ответила Евдокия и попросила. «Я тебя умоляю, не перекармливай больше пса! И вообще, я видеть его не хочу!» «Если пес не нужен тебе, тогда кому он здесь нужен?» Поинтересовалась Пенелопа в качестве разминки перед длинной нотацией. Но Евдокия ее прервала. «Ирину убил маньяк!» Сказала она и, зарыдав, скрылась в своей комнате. Невозмутимая Пенелопа задумчиво посмотрела ей вслед, пожала плечами и со словами «Все будем там!» пошла заниматься бродягой. А Евдокия, упав на кровать, погрузилась в сложную гамму эмоций, замешанных на страхе, ярости, боли, растерянности и чувстве вины. Она не могла простить себе роковой ошибки. С чего она заподозрила милую, добрую и несчастную Ирину Латынину? Ведь все говорило о том, что убийца – развратница Майя. Перед мысленным взором тотчас вставала Ирина. Маленькая, хрупкая, беззащитная. «И у такой хватило бы сил сбросить в карьер толстозадого заю?» – спрашивала у себя Евдокия и тут же себе отвечала. «Никогда! Скорее зая в карьер ее скинул бы!» За дверью раздались шаги Пенелопы. Смущенно потоптавшись у порога, она робко напомнила. «Дуняша, обедать пора!» «Я не хочу!» – ответила Евдокия. «Как же не хочешь, если и от завтрака ты отказалась?» «Я на диете!» Пенелопа пришла в ужас. «Какая диета? Это с твоим-то куриным весом?» «Отстань от меня!» – крикнула Евдокия и подумала. «Точно! Вес у меня куриный! Но как-то же я ночью попала на свою кровать! Огрызть меня по башке Ирина могла! Это несложно! Но утащить на себе никогда! Веса во мне, что в котенке, но Ирине этот вес не осилить! Зато Майка с ее телесами как пушинку поднимет меня и перенесет куда только захочет! Да, надо Еве звонить!» Ева на все аргументы зло возражала. «Не станешь же ты обвинять Майку в убийстве Заи и Михаила на том лишь основании, что она сильнее Ирины!» – сердито бухтела она. Евдокия стеной на своем стояла. «Майка маньячка! Она послала Ирине письмо!» «Зачем?» – вопрошала Ева. «Чтобы бросить на Ирину тень подозрения!» «Суди сама! Майка с любовником всего лишь на пикничок собиралась пожрать шашлычков на природе!» В таком случае, откуда доброжелатель, автор письма, мог знать, что Майка и Зая залягут в том дурацком мотеле, если это был экспромт? Ева хихикнула. «Хе-хе-хе, лично я уверена, что Зая о предстоящем свидании даже не знал и не помышлял ни о каких пикничках с шашлычками. Успех Майки только на том и держится, что она вырастает перед жертвой внезапно. И не мешкая, мертвой хваткой тащит ее в постель, пока та столбенеет в растерянности. «Следовательно, — подытожила Евдокия, — ты не отрицаешь, что мотель затея типично Майкина?» «Да, — согласилась Ева, — почерк ее». А письмо, между тем, шло почтой несколько дней. «О чем это нам говорит?» «О чем?» «Да о том, что Майка письмо и послала». Только она имела возможность запланировать именно этот мотель. И нож в дом Ирины подложила она. А потом сама же нож и забрала, когда мы бесчувственную Ирину на кровать волокли. Ева спросила, не слишком ли сложно для комбинашки? Евдокия изумилась. А что тут сложного? Схема простая. Майка грохнула Заю, забрала его ключи, проникла в квартиру Латыниных, подбросила нож. А туфли Ирины глиной измазала. Ира была чистюля. Подумай сама, разве бросила бы она грязные туфли? Тем более, если это улика. Когда Ирина вернулась из командировки и обнаружила, что Зая в квартире не было несколько дней, ей уже было не до чего. Туфель своих она не заметила. «Да, Ирке некогда было, вешалась в это время она», задумчиво подтвердила Ева. Наконец-то выводы подруги подорвали ее решительный скептицизм. «Дуська!» – прозрев, закричала Ева. «Выходит, Рина вообще не была у того карьера?» «В том-то и дело!» – воскликнула Евдокия. «Ирина прилетела из Парижа, заглянула в редакцию, прочитала письмо, про измену Зая узнала и культурно начала вешаться согласно своим морально-этическим принципам. Не ее это стиль – убивать, мстить и выслеживать. Не слишком гордая Ирина была, ей легче повеситься». «Ага, а что ты недавно плела?» – напомнила Ева. Евдокия, всхлипнув, призналась. «И у меня ошибки бывают. Я увлеклась. Ты Майку дурочкой считаешь, и я влиянию твоему поддалась. А Майка хитрой и умной неожиданно оказалась». Ева охотно согласилась с подругой. «А знаешь, Дуська, здесь ты права. Сейчас и припоминаю, как Майка Ирине завидовала. Кто она, Майка? Просто шалава без всякого образования. А у нас с Иркой карьеры блестящие. Ты видела, с какой ненавистью Майка смотрела на Казьмина? А знаешь, что она мне говорила незадолго до гибели Заи? Что Ирке на путевых мужиков по жизни везет. Вокруг самой Майки кобели ходят стаями. Да все не то. А Казьмин был бизнесмен. Он без всяких яких дубовый гроб отвалил непутевому Зае. С позолотой и лакированный. Изнутри весь в атласе и велюре. Не поскупился. Только лежи. А теперь ты можешь представить, как он Ирку осчастливить намеревался?» «Могу!» – всхлипнула Евдокия. «Вот Майка от зависти Мишку и грохнула. Заметь, сначала мужа у Ирины она отняла, потом жениха, а потом ей надоело, и Майка решила ликвидировать первопричину». «Ох, бедная Ирка!» – всхлипнула Ева. «Если бы я тебя не послушала, была бы она жива!» Евдокия завыла. «И рви мое сердце! Я сама себе простить не могу!» Но вредная Ева подливала масло в огонь. «Будто не видела ты, какая Майка завистливая!» – зудела она. «Вот кого опасаться мы должны были! Ты же окрысилась на Ирину! Майка от зависти и тебя завтра убьет, и Ленечку твоего!» «Типун тебе на язык!» – взвизгнула Евдокия. Ева мгновенно с ней согласилась. «Типун мне на язык! Кстати, и Боб мой не может считать себя в безопасности!» «Боб не твой, Боб только мой!» – отрезала Евдокия. «И я, талантливая и красивая, не могу жить спокойно!» – продолжила Ева, игнорируя заявление подруги. «Зависть – страшная сила! От зависти у людей крыша со свистом едет! Вот что, Дуська, комбинашку надо остановить! Что будем делать?» «Полицию обращаться!» – сквозь слезы пискнула Евдокия. «Полицию! Да как мы докажем, что Майка Заю и Мишку убила? И уж то, что она так же жестоко искромсала Ирину, хоть убей меня, Дуська, поверить я и сейчас не могу!» Евдокия передразнила подругу. «Хоть убей меня! Не по адресу обращаешься! Майку попросишь – убьет! А с доказательствами полный порядок! Помнишь, как она спрашивала про письмо? Верещала все: где оно, где оно?» «Я-то помню!» – вздохнула Ева. «Да что толку? Письма-то у нас с тобой нет. Но есть твои показания. И мои. Кстати, накануне обоих убийств Майка странно себя вела. Прикинулась, что мобильный свой потеряла, и просила ей перезвонить. Будто сама себе перезвонить не могла, если дело только в мобильном. А зачем ей это понадобилось?» Евдокия задумалась. «И в самом деле, зачем?» «Очевидно одно. Майке нужен был от меня звонок», – заключила она. «В случае Заи объяснений я дать не могу. А вот по поводу второго звонка скажу. Майка была с Трифоновым и искала причину улизнуть от него. Если бы я ей позвонила, она наплела бы ему, что ее срочно вызывают куда-то, а сама наметом к Ирине. Там она грохнула Казьмина, потом мне по башке ударила, домой отвезла, Ирину выманила на улицу, прирезала ее в кустах и обратно к Трифонову под бочок». На Еву нашли сомнения. «Не слишком ли шустрая Майка?» – спросила она. «Да и Трифонов не стал бы так долго ждать». «Конечно, Старик сразу уснул. Я уже подсчитала. На все про все ей понадобилось не больше 2 часов. Спешкой объясняется и тот факт, что она плохо спрятала нож. Просто зашвырнула его под тумбочку, как следует не отмыв. Кстати, Майка нам проболталась, что у Ирины не было никакого письма. Этим самым она призналась, что видела вчера ночью Ирину. «Это так», — согласилась Ева. «Но как-то в голове не укладывается, что наша чокнутая комбинашка способна на кровавые злодеяния». Евдокия напомнила. «Ну ты же не отрицаешь, что Майка убила Заю и Михаила?» «Не отрицаю. Мужика в карьер спихнуть – почти святое дело. Я бы их всех кобелей туда отправила б. А вот подругу зверски зарезать – это сможет не каждый». «Согласна, но лишь при условии, что человек абсолютно здоров», – вставила Евдокия. «Да в том-то и дело, что на маньячку Майка никак не похожа». «Но с другой стороны», – рассудила Ева, – «о самых жутких маньяках сослуживцы и родственники обычно хорошо отзываются. И Майка в жизни совсем неплоха. Глуповатая, добрая, насмешки мои безропотно сносит. Черт возьми, я комбинашку люблю!» «Не увлекайся», — напомнила Евдокия. «У Майки под тумбочкой нож». «Да-да», — согласилась Ева. «И от зависти у нее таким шальным огнем глаза полыхают, что не возникает сомнений. Дай Майке волю, схватила бы она жертву свою и на месте убила бы». Именно так она на Ирину смотрела во время поминок. И Казьмина прожигала глазами. «Да, ты права, Дуська», – в конце концов подытожила Ева. «Сходится все. Похоже, комбинашка-маньячка». Oh, dear.